Глава 36. Королева уборной. Люба. Из ресторана тянуло чем-то очень вкусным. У меня аж желудок сводило. Оттуда слышалась живая музыка, а в зале было полно одиноких богатых мужчин. Уже представила, как сажусь за столик, заказываю морепродукты, а вином меня угощает какой-нибудь симпатичный холостяк. Я кокетливо подмигиваю ему, салютую бокалом, а через 5 минут мы уже сидим за одним столиком и плавно переходим на «ты». На лице расплылась улыбка, когда представила эту картину. «Стрельникова, где тебя черти носят?» Я вздрогнула от громкого голоса, управляющей рестораном. Анастасия скрестила на груди руки, перевела взгляд на мусорный мешок. «Это ты еще даже мусор не вынесла!» Ахнула она и закричала своим противным скрипучим голосом. «До ночи собираешься сегодня работать? У тебя еще коридор не вымыт, в подсобке не убрано. А ну марш выносить мусор и пуляй обратно!» Я послушно развернулась, сжала в руке хвостик тяжеленного мусорного мешка и поволокла его к служебному выходу. «Стрельникова, до ночи себе бябися и оботать!» — покривлялась я, изображая Мегеру. «Кого возомнила из себя?» «Да я таких, как она, раньше! Да мне! Хм! Да только пальцами стоило щелкнуть, и бежали ко мне, как шавки с поджатыми хвостами, и извинялись за мясо не той прожарки или волос в тарелке!» «Ну ничего, ничего, попляшешь у меня однажды!» «Вот, отработаю долг, приду в этот ресторан как посетитель и оторвусь на тебе как следует. Всю книгу жалоб испишу, да дыры спешу». С тех пор, как Морозовы буквально взяли меня в рабство, прошло уже 2,5 месяца. Сначала я понятия не имела, как они умудрились найти меня на съемной квартире в Питере. Тот адрес никто не знал, кроме нас с Герой и его водителя. Помню, как, открыв дверь, выронила из руки пакет с вещами. Передо мной стояла Морозова. Ее муж-бандюган Боря и еще 2 бритоголовых Халка. «Ну, привет, Стрельникова», — нагло сказала Морозова. «Добегалась?» «Марин, я ж вчера приезжала на Невский», — испуганно затараторила я и дрожащими руками вытащила из сумки конверт с ее деньгами. «Вот и держи. Я ж честно хотела отдать долг, но ты сама не пришла навстречу». Морозова взяла конверт, заглянула внутрь, быстро перебрала купюры пальцами и убрала конверт в сумочку. «Ну что, я тогда пойду, да?» — наивно спросила я, решив, что мы наконец-то в расчете. «Куда ж ты пойдешь?» — хмыкнул ее Боря. Его сопровождающие переглянулись, посмеялись. «Что, думаешь, сотку отдала и все, свободно?» — чавкая жвачкой спросила Морозова. «Нет, милая, ошибаешься. Проценты накапали такие, что тебе еще пару лет придется драить унитазы в нашем ресторане». Это был удар по самому больному. «Драить унитазы? Я? Это что, шутка такая?» Но когда они посадили меня в машину и увезли в Москву, я поняла, они не шутили. Мне выделили место в подсобке. Так сказать, теперь это моя новая жилплощадь в целых 5 квадратных метров. А моими соседями стали ведра, швабры и чистящие средства. Выдали форму, вручили ёршик и отправили чистить унитазы. Сопротивляться было бесполезно. Бандюган Боря ясно дал понять, из-под земли достанет, если сбегу. Я долго приходила в себя от шока и недоумевала. Неужели они, такие обеспеченные люди, так разозлились из-за какой-то сотни? У них денег куры не клюют. Встал им этот стольник, как кость в горле. А в один прекрасный день до меня дошло, в чем дело. Как-то раз в ресторан заявилась Полина со своим Владом. И я чуть не сгорела от стыда, когда столкнулась с ней в женском туалете. Как назло, в этот момент я мыла там пол. «О, какие люди!» Оглядев меня с головы до ног, протянула Полина и с ироничной улыбкой скрестила руки на груди. «Ну, как тебе новая работа? Это не в офисе сидеть и не с женатыми мужчинами флиртовать, правда? Полина Евгеньевна, я приложила руку к груди и уставилась на нее во все глаза. Герман Андреевич сам со мной флиртовал, клянусь. Я не знала, как от него отделаться. А грубо отказать побоялась, уволил бы. Вот как? Она приложила руку к губам, помотала головой. И супчик он тебя заставил приготовить, и пирожки? Подсокала она языком и просюсюкала мне в лицо. Бедняжка, а кто тебя вынудил соврать о беременности? Я поняла, врать бесполезно. Она все знает. «Очень хитрый ход», — похлопала она в ладоши. «Привязать его к себе несуществующим ребенком, потом выдвинуть ультиматум, или я, или жена, и тем самым подтолкнуть его избавиться от меня. Так все было задумано». Полина прищурила красиво накрашенные глаза, вытащила из лаковой сумочки какой-то листок и прочитала вслух. «Милый, ты пообещал мне решить вопрос с ней сегодня же». «Хочу напомнить, что мы очень любим тебя и безумно скучаем по нашему папочке». На последнем слове она впилась в меня взглядом и сжала губы. «Узнаешь, чьи слова?» Я стыдливо опустила взгляд, вжала голову в плечи. Полина была на высоченных каблуках и выше меня на полголовы. Она сделала шаг, наклонилась к моему лицу и заговорила шепотом, но так доходчиво, что каждое ее слово впивалось под кожу иголкой. «Когда я узнала, что ты спишь с моим мужем, хотела тебя придушить. А потом подумала, придушить — это слишком просто. Ты даже не успеешь как следует помучиться. Тогда решила попросить твоих друзей найти тебе работенку по душе. Ты же любишь дорогие рестораны, не так ли?» Она отодвинулась от меня и обвела взглядом туалет. «Я знала, что тебе здесь понравится. Можешь не благодарить. И форма тебе к лицу, и швабра», — усмехнулась она. «Так это благодаря ей я здесь». От удивления сам собой раскрылся рот и даже задергался левый глаз. Полина ткнула в меня длинным красным ногтем, просверлила презренным взглядом. «Может, Ёршик и Вантус отобьют у тебя желание спать с женатыми мужчинами и зариться на деньги их жен?» Она гордо подняла голову и добавила. «Там в кабинке волосы на полу. Убери!» И вышла из туалета, оставив меня сгорать от стыда. Я ее явно недооценивала. Полина поняла, что меня не посадят в тюрьму как соучастницу, и ведь все равно нашла, за какой бок меня ущипнуть. «Змея!» «Ну, ничего, ничего. Я еще всем утру нос, вот увидите!» — прошипела я, заливая в унитаз чистящее средство. «Кому это ты собралась нос утирать?» — раздался в дверях голос управляющей. «Ты лучше полы с унитазами как следует обтирай, халтурщица. Давай побыстрее здесь заканчивай и марш на кухню. Там мешки с отходами нужно вынести». Только надела резиновые перчатки, как в кармане халата пиликнул телефон. Сняла перчатки, достала мобильник, прочитала СМС. «Уважаемый клиент, в связи с неоплатой просроченной задолженности банк передает дело в суд». Я поджала губы, сползла по стене и разрыдалась. «Как же все это достало, а? Обложились со всех сторон. Тут заплати, там заплати. Где я вам столько денег возьму?» От безысходности я готова была завыть на весь туалет. «Соберись, Люба. Ты сильная, ты все сможешь», — пропищала я и вытерла слезы. Поднялась на ноги, взглянула на себя в зеркало, отлепила от мокрого лица волосы, застегнула пуговку на синем рабочем халате, выпрямилась и мысленно пообещала себе. «Найду мужика, влюблю его в себя, и он оплатит все мои долги». Закончив уборку, почти без задних ног вышла на улицу и вдохнула свежего сентябрьского воздуха. Огни ресторана мигали, я бродила по территории, разглядывала дорогие машины, припаркованные на стоянке. Смотрела через окно на парочки, которые отдыхали в ресторане, и сердце обливалось кровью. «Везет им. Едят лобстеров, пьют вино», — вздохнула я и откусила от булочки с маком, которая осталась с ужина. «О, смотри, какая цыпа!» — послышалось со стороны крыльца. «Девушка, а девушка?» Обернувшись, увидела двух подвыпивших мужчин. Они курили, разглядывая мои ноги. Один улыбнулся улыбкой Джокера и подмигнул. На лицо далеко не красавцы, зато одеты прилично. Заметила у одного из них перстень на пальце, у второго толстенную золотую цепь на шее. «Ну что ж, может, это мой шанс?» Натянула на лицо улыбочку, прикрыла полы пальто, чтобы не было видно рабочий халат, и продефилировала к крыльцу. «О, не идет, а пишет!» — восхитился толстяк, похожий на Шрека. «Ага, кривым почерком!» — загоготал второй. «Пошли давай, Сань! Там дамы за соседним столиком скучают!» И, побросав окурки, вошли внутрь. Обида вырвалась изо рта громким схлипом. «А я, значит, не дама? А я, значит, не скучаю?»